Глава 4. Светлый зал в это время уже не работал. Мы сидели в нижнем, в нише на несколько столов. Оплачиваемая отдельно вуаль, отсекающая часть шума из основного зала, создавала некое подобие приватности. Здесь также была отдельная и тоже платная уборная, которую я уже посетила, чтобы вымыться и протереть антисептиком все, что можно было. Даже подставляла голову под сухой обеззараживатель, а он вообще-то для рук. Когда вернулась, на столе, который занял Мор, уже стояли чашки с едой из меню светлого зала. За соседними столиками сидели какие-то приятели Марионы и Хины. Было двое девушек с грубоватыми манерами. Унгол произнес поздравление, все принялись стучать пятками об пол и проводить другой шум. «Поцелуй!» Задорно заблестел глазами Холайны. «Ты должна меня поцеловать!» «Ну же, слабачка!» Он притянул меня к себе сам и жарко прижался губами со вкусом терпкого крепкого напитка. «Урок первый!» — шепнул он, отпуская меня. «Попить?» Я схватилась за бокал и сделала несколько глотков. Кисловатый цитрусовый вкус растекся во рту. Стало только жарче. Но на нас уже не смотрели, удовлетворившись исполнением странной традиции. «Я теперь действительно твоя жена?» Немного нервно спросила я Мариона. «Не бери в голову, стрекоза. Унгол — давний приверженец матери и чтит даже те традиции, на которые всем плевать. Только лишний повод выпить на халяву. Пока у нас нет общей строки в банке данных Навгарда и новых данных в ИД-картах, ты за всех платишь сейчас? О, а я там... Я оглянулась на уборную». «Извела цистерну воды?» — рассмеялся Мор. «Не нервничай. У меня хватит мигов на одну чересчур чистоплотную стрекозу». «Пара лишних смен?» «Точно. Сущая ерунда, звездочка». «Как же вкусно ты звучишь». Он уткнулся мне в плечо, подышал в шею, потерся носом, легонько прикусил и оставил несколько щекотно-влажноватых прикосновений губами. «Покушай. Тоже вкусно. В нашем убежище этого точно нет». «А Хина? Он кто? Почему ты его слушаешь?» «Он мой куратор. Вроде старшего родственника. После обучения и посвящения матери верный сын обретает семью и старшего брата». «Что не так, звездочка?» «У храма я, пока не сошла с порога, видела его. Оттуда, с изнанки. Он страшный, как больной тленом на крайней стадии. Нам показывали визы в школе. Он будто из клубка корней или змей. Мертвый и живой одновременно. Бездна глядит сквозь него, а вокруг паутина, нити из крови и тьмы. Он дергает за них и улыбается. Вот как сейчас». Марион посмотрел на Унгола и тоже улыбнулся. Хина поднял свой стакан. Я услышала странный звук, будто струну задели, а Марион поднял свой. «Не бойся, стрекоза. Он просто очень давно служит матери. Он один из старших сынов, а они все жуткие. И все кукловоды, как я. Видела бы ты моего отца, он и снаружи был жутковат. Один взгляд чего стоил». Спустя час я сказала, что устала. «Я вызову мобиль до транспортной платформы». Тут же согласился Марион, а я вновь зашла в уборную. Слишком много напитков, и я не хотела дискомфорта, пока будем возвращаться. Опять вымыла руки, пустив воду тонюсенькой струйкой. И, наверное, поэтому услышала. «Кон в сферы, Холайны. Пока ждешь». Послышались звуки сдвигаемых столов и стульев. Пошлые шуточки про первый свет и такие же пошлые советы. Смех. Марион тоже шутил и смеялся, но я знала, какой он может быть. И меня не коробил ни грубый смех, ни слова, которыми он отвечал приятелям. Это был его мир, который я лишь краем задела и не имела права указывать и обижаться. Тем более, что у нас нет общей строки в реестре. Да и не может быть, учитывая, что я... чужая вещь, как бы ни пыталась отгородиться. а Марион получается вор. Он ведь прячет меня». «На что играем?» — спросил Хулайне. «Девчонка!» — выкрикнул кто-то. А Онгул тут же произнес. «Принято! Бита в игре!» Ударила. Раскатилась. Я задела индикатор подачи, и вода с шумом хлынула в чашу умывальника, окатив брызгами меня, стены и пол. Я не слышала, что ответил Мор. Зато слышала Хину. «Конечно, в шутку, Хулайне. Мы не играем на своих людей. Только на шалаф и подстилок. Она ведь не такая». Я вышла и окликнула Мариона. Он обернулся, протянул руку. Я подошла. Мор притянул к себе и шепнул, что мобиль ждет у входа, и чтобы я ехала в наш дом и готовилась к урокам. А он быстренько доиграет кон и приедет следом. Очень скоро. Я не стала ни спорить, ни ждать. Мне вдруг стало противно это место и эти кто-то. Мор сказал, что в день гнева один из нетленных устроил тут кровавые танцы, но, как всегда, те, кто более всего заслужил, улизнули до веселья. Бойня случилась всего день назад, а здесь ни следа не осталось. Вернувшись, я вымылась целиком. Жаль, в душевой нельзя было запустить еще один цикл раньше, чем через 6 часов. Хитрый датчик опознавал визитера и выдавал норму, рассчитанную на одного из зарегистрированных жильцов. Я нашла в шкафчике в кухне ажурные шарики-светильники с маленькими, уже неактивными светсферами. Немного света для каждого, всего на пару мигов, и комната-спальня стала похожа на звездное небо. Облачной горой высилось накрытое покрывалом кресло. Облачками помельче белели на темном белье постели подушки. Попавшийся под руки плащ я заперла в гардеробе. «Нечего тут. У меня урок. И наставник вот-вот явится. Немножко полежу, пока я его жду. Только глаза закрою. Так уютнее». Утро щекотало ресницы. Я потянулась, вытягивая руку, уверенная, что найду рядом того, кого только что видела во сне. Но другая половина постели оказалась пустой и холодной. Он не приходил? Я села. Волноваться? Могло быть уже поздно, и он остался ночевать у себя. Жаль, что мы не подумали об эмфоне. Ученический эмфон постигла судьба ИД-браслета по пути в убежище. Оставалось только ждать. Может быть, он ушел на работу? Я заняла себя ерундой. Исследовала зеленую зону, поэкспериментировала с концентратами и автокухней. Сделала себе твейн из сока. Беспокойство вернулось к обеду. Я вспомнила, как Мор говорил, что сегодня ему не нужно на смену. Я собралась очень быстро. В мобиле пришлось платить напрямую, собственным светом, рискуя себя обнаружить, если Инхаэль уже подал на поиск по светмаркерам. Затем я нашла светобмен. Оператор поставила мне на запястье отметку марк-краской, и я отдала в накопители города суточную норму в 50 мигов. У меня спросили сектор приписки, но это было не обязательно, и я не стала отвечать. Дальше подъемник вниз, на 4-й, к улью, в котором жил Марион. На пандусе, где меня высадил мобиль, у парапета играла в вирт через ИД-браслет смутно знакомая девица. Она глянула на меня искоса, потом улыбнулась и махнула. «Вчера в осколках, а тут я живу, выше немного», напомнила она, потерла клипсу эмфона, назвала короткий код, сказала «нара» и снова обратилась ко мне. «Прости, верхняя, ничего личного. Но ты верхняя, тебя искали, а мне миги нужны». Оборвалось. Я кинулась внутрь, до упора вогнав панель двери в паз. Не дождавшись клетки подъемника, бежала по заплеванной воняющей лестнице. Задыхаясь, прижалась к нужной двери. Боялась, замок не пустит, но дверь вдруг подалась вперед. Комната, в которую мне раньше не позволяли входить, была приоткрыта. От запаха черного воска и горькой лимонной цедры перемкнуло в горле. Мор Хулайне совершенно мертвый, с чистым без тьма вязи лицом, смотрел в потолок ясными, спокойными, прозрачно-голубыми глазами. В уголке замершего в умиротворенной улыбке рта гранатовой бусиной спряталась капля крови. В горле, чуть повыше кадыка, торчал всаженный до основания костяной гребень с совиной головой. Глаза бусины, янтарная и опаловая, потускнели. Кость пропиталась кровью, и старые микротрещинки смотрелись нитяными сосудами. Кровь была и на полу. Расползалась от плеча по серому от пыли полу, обожженным на огне мотыльковым крылом. На столе, на самом краю, в длинном раскрытом футляре для эммеморов, в крайних ячейках лежали два камня. Желтовато-жемчужный, с мелкой огранкой, и алый, как кровь, с черной трещиной внутри. Я коснулась обоих. В жемчужном прятался женский голос, похожий на хрустальные колокольчики, а алый сквозил горькой надрывной тишиной, какая бывает в брошенных домах, где долго было тепло. Я отодвинула стул, чтобы он не мешал. Опустилась рядом с Марионом, положила руку на грудь. Там, под раскрошившимся ребром из темного стекла, медленно и едва слышно, билось утыканное осколками живое. «Мине, атта, нелде, канта, лемпе, энкве, осто, толта, нерте. Свет, чтобы жить. Сияние. Тишина. Холодно. Мне холодно».